Глава 30. На взгляд Хороса замок Дункилд выглядел весьма внушительно. Он представлял собой обнесенный стенами неприступный городок, возведенный на вершине скалы, которая и дала ему название. Замок с мощными 10-метровыми стенами из серого камня величественно возвышался над кучей окружавших его построек. «Ну, а строили его явно не в спешке», — сказал Хорос Холту, пока они прокладывали путь по оживленной улице с бесчисленными лавками, палатками и телегами с разнообразным товаром от строительных материалов до овощей и фруктов. Торговцы наперебой зазывали покупателей, ремесленники занимались своим делом прямо под открытым небом, покупатели внимательно рассматривали товары на прилавках. Когда всадники проезжали мимо одной телеги с разделанными тушами, в нос Хороса ударил запах свежего навоза, и он невольно поморщился, увидев, что мясо выставили прямо возле зловонной кучи. Нет, на ужин сегодня он явно предпочтет рыбу. «Это древняя крепость», — объяснил Холт. «Она на несколько столетий старше замка Арлуин. И она стояла здесь задолго до того, как под ее стенами вырос город». Хорос почтительно поджал губы и кивнул. И тут Холт испортил все впечатление, добавив: «А зимой там чертовски холодно. Ветер так и пробирает до самых костей». С тех пор, как они расстались с Уиллом, прошло 2 дня. Как и предсказывал Холт, слухи о впечатляющем сражении в Крайкеннисе успели опередить их. И снова он подивился тому, насколько стремительно они распространяются сами по себе, как будто совершенно без вмешательства со стороны людей. Но вместе с ними ходили и слухи о том, как Теннисон спас Маунт Шеннон от бандитов. Люди были не уверены, к какой стороне им примыкать. Молва о том, что посторонние обладают какой-то таинственной силой, ходила в этих краях уже относительно давно, и пришла она из других королевств. Воин Рассвета же появился совсем недавно, но легенда о нем была хорошо известна, и люди не знали, кому верить. Самым распространенным настроением было ожидание в духе «поживем, увидим», чего как раз и добивался Холт. Прошлым вечером, когда они разбили лагерь в стороне от дороги, Холт немедленно принялся за дело, чем удивил Хороса. Он вынул из сумки чернильницу с пером, достал свитки и воск для печатей, после чего глубоко вздохнул. Холт собирался заняться тем, что называл творческим письмоводством, а Хорос — с подделкой документов. Когда-то сама мысль о том, что он будет присутствовать при подделке официальных документов, ужасала наивного Хороса. Но теперь он с удивлением понял, что она его нисколько не раздражает. «Наверное, я с возрастом становлюсь все более черствым и бесчувственным, как этот рейнджер», — подумал он. «Как говорится, с кем поведешься». Заметив выражение лица Хороса, Холт сразу же догадался, о чем-то думает. «Это всего лишь королевская грамота. Запрос короля Дункана с просьбой пропустить ее подателя в тронный зал», — объяснил он. «Благодаря ей мы увидимся с Феррисом». «А нельзя просто сообщить Феррису, что ты вернулся?» — спросил Хорос. «Он уж точно не откажется повидаться с тобой». Хорос прикусил губу, задумавшись над его словами. «Возможно», — сказал он. «А возможно, он предпочтет просто убить меня. Для него так будет лучше. Кроме того, я хочу сообщить брату о своем прибытии в наиболее подходящий момент». «Ну, может и так», — согласился Хорос. Он до сих пор не был в восторге от подделки документов. Холт, между тем, обмакнул идеальную копию орлуинской печати в расплавленный воск и прижал ее к бумаге. «Дункан и сам бы составил такую грамоту, если бы я его попросил», — усмехнулся он, подняв голову. «Не понимаю, что тебя беспокоит». Хорус показал на печать, которую Холт положил обратно в кожаный мешочек. «Возможно. Но знает ли он об этой твоей подделке?» Холт ответил не сразу. «Вообще-то нет. Но если не знает, то и волноваться ему не о чем. Как и мне, что важнее». Обладать копией королевской печати в Арлуине считалось тяжелым преступлением, не говоря уже о том, чтобы пользоваться ею. Но король Дункан, конечно же, знал о том, что Холт подделывает его печать и подпись при каждом удобном случае. Просто он считал, что лучше делать вид, что ему ничего не известно. Холк помахал листом бумаги, дожидаясь, пока чернила высохнут и воск затвердеет, после чего аккуратно положил его в сумку. «Теперь займемся твоим щитом». Кусок льняной ткани с эмблемой сильно порвался во время сражений с бандитами Падрика. Нужно было придумать что-нибудь более прочное. Днем, проезжая через очередную деревушку, Холт приобрел несколько кистей и банок с красками и теперь занялся рисованием знака восходящего солнца на щите Хороса. Старательно выводя линии, седобородый рейнджер высунул язык, отчего стал походить на усердного шкалера. «Вот так!» — воскликнул он, закончив чертить горизонтальную черную линию, обозначающую горизонт. «Совсем даже неплохо!» Он приподнял щит, ожидая отклика Хороса. «И в самом деле, — хмыкнул молодой рыцарь, — выглядит даже красивее, чем старый дубовый лист, который ты изобразил на моем щите в Галлике». «Ну да», — усмехнулся Хорос. «Тогда я торопился, и вышло грубовато, правда? Но сейчас гораздо лучше. Хотя, конечно, рисовать круги и прямые линии немного проще, чем листья». Он прислонил щит к пню, чтобы краска высохла. Утром Хорос поехал уже с обновленным щитом, на котором красовался знак воина рассвета. По дороге орлуинцам встречались путники, которые, завидев знак, начинали озабоченно перешептываться между собой и указывать на щит пальцами. «Ну что ж, это хорошо, что знак узнали», — подумал Холт. «Да и лишнее внимание нам не повредит». Но Хороса явно что-то тревожило, и, похоже, молодой человек наконец-то решился высказать свои сомнения. «Холт», — начал он, — «я вот тут подумал». Хорос тут же пожалел, что начал разговор с этих слов, увидев страдальческое выражение на лице Холта, которое появлялось всякий раз, как старый рейнджер думал, что его молодые спутники решили снова вывести его из себя глупыми вопросами. Не дожидаясь, пока его прервет Холт, Хорос продолжил. «А ты не боишься, что люди в замке узнают тебя?» «Узнают меня? Меня там никто не видел с тех пор, как я был мальчишкой». «Ну, не тебя, но ведь ты и...» Хорос замялся, не решаясь назвать имя брата Холта на улице, где было много посторонних ушей. «Ну, сам знаешь кто. Вы ведь близнецы, правда? А это значит, что вы похожи. Тебя не смущает, что люди могут сказать: «Ого, посмотрите, да это же сам знаешь кто в сером плаще». «Да, я понял, к чему ты клонишь», — улыбнулся Холт. «Вряд ли такое случится. В конце концов, мое лицо почти скрыто под капюшоном. Да и смотрят люди в первую очередь на тебя, а не на меня». «Наверное, так и есть», — признал Хорос. Эта мысль не сразу пришла ему в голову. «В любом случае, я и сам знаешь кто не полные копии друг друга», — продолжил Холт. «У меня настоящая борода, а у него лишь узкая бородка, которую он часто подстригает, оставляя лишь смешной клочок под губами». Увидев немой вопрос, в глазах Хороса старый рейнджер пояснил. «Иногда я наведывался сюда. Просто никому не рассказывал». Хорос, понимающе кивнул. «Кроме того, он аккуратно зачесывает волосы назад, а мои волосы...» Холт запнулся, не находя подходящих слов. «Грязные и неухоженные», — пришел к нему на помощь Хорос и сразу же пожалел об этом. Прическа для Холта была больной темой, и он близко к сердцу принимал насмешки в свой адрес. Старый рейнджер окинул своего молодого товарища сердитым взглядом. «Спасибо, что подсказал». После небольшой паузы он добавил холодным тоном. «Не думаю, что это такая уж большая проблема. Никто не ожидает увидеть короля грязным и неухоженным, как ты выразился». Хорос собрался было что-то ответить, но счел, что разумнее промолчать. Они поехали дальше по петляющей дороге, ведущей к воротам замка. Будучи единственными всадниками, приближавшимися к замку, орлуинцы, что вполне естественно, пробуждали интерес местных жителей. «Прими надменный вид», — тихо сказал Холт молодому рыцарю. «Ты здесь с официальным визитом от имени короля Орлуина». «Вообще-то с фальшивым визитом», — уточнил Хорос ехидно. «И повод у нас далеко не официальный». «Они об этом все равно не узнают. Уж я-то умею подделывать официальные бумаги», — произнес Холт с явным удовлетворением, чем вызвал неодобрительный взгляд Хороса. «Не думаю, что этим стоит гордиться», — сказал он. «Как же приятно находиться в твоей компании, Хорос», — усмехнулся Холт. «Ты не устаешь напоминать мне о моей испорченности?» Ну, а теперь прими все-таки надменный вид. — Лучше я приму загадочный вид, которому уже неплохо обучился, — хмыкнул Хорус. Холт посмотрел на него с легким удивлением, подумав о том, что за это время Хорус успел многому научиться. Теперь его не так легко смутить, как раньше. Иногда у старого рейнджера складывалось впечатление, что молодой рыцарь сознательно водит его за нос, прикидываясь простачком, когда ему это выгодно. Не придумав подходящего ответа, Холт просто промычал. Ворота замка были раскрыты. В конце концов, сейчас городу непосредственно ничто не угрожало. А поток припасов в замок не прекращался ни на минуту. В него деловито спешили носильщики с тюками на спинах или торговцы, сопровождающие телеги со своими товарами. Помимо пищи, обитателям замка ежедневно требовалось немалое количество вина и эля, да и ремонтникам в таком древнем сооружении хватало работы. Многочисленная толпа напомнила Хорусу гигантский муравейник. Но все же с двух сторон у ворот замка несли свою службу часовые. Заметив среди пешеходов двух всадников, они шагнули вперед и преградили им путь копьями. Окружавшие орлуинцев путники, сердито толкаясь, проходили мимо часовых. — А вы кто такие? Чего вам нужно? — спросил один из стражников. Холт скрыл улыбку. В клан Мели, по всей видимости, не придавали особого значения формальностям. В Орлуине их бы остановили со всей строгостью. «Стойте, сообщите цель своего визита». «Сэр Хорос, рыцарь королевства Орлуин, воин рассвета с востока, с посланием от великого короля Дункана королю Феррису», — ответил Холт. Хорос промолчал, сохраняя непроницаемое выражение лица. «Значит, король Дункан теперь великий король, а Феррис — прост король». Холт умудрился набить себе цену всего лишь одной простой фразой. Кроме того, при словах «воин рассвета» некоторые путники, остановившись, уставились на них. Но стражников, судя по всему, эта речь не впечатлила. Их вообще трудно чем-то удивить. Один из них протянул руку Холту. — А документы у вас вообще есть? — Какой у хибернийцев забавный акцент, — подумал Хорус, но достал из перчатки бумагу, подделанную накануне Холтом, и передал ее старому рейнджеру, который, в свою очередь, отдал ее часовым. После этого Хорус отвернулся в сторону и зевнул. Ему показалось, что это послужит неплохим дополнением к надменному виду. Или к загадочному. Часовой изучил документ. Конечно, прочитать он его не мог, но на нем, по крайней мере, красовались королевский герб и печать Орлуина. Выглядела бумага вполне официально и очень впечатляюще. «Все в порядке», — сказал он, обращаясь к своему товарищу, и протянул бумагу обратно Холту, который передал ее Хорусу. После этого часовые раздвинули копья и встали на свои прежние места, позволив Холту с Хорусом проехать во двор замка. Всадники подъехали к центральной башне, где должны были располагаться административные помещения. У входа в нее повторилась проверка документов, на этот раз со стороны сержанта охраны. Хорус подумал, что Холт был прав. Почти никто не смотрел на старого рейнджера. Все взгляды были обращены на него, молодого воина в полном боевом облачении, восседающего на боевом коне. Если стражников и попросили бы позже описать Холта, то вряд ли они вспомнили хотя бы то, во что он был одет. Оставив лошадей у входа, орлуинцы в сопровождении одного охранника прошли в центральную башню и поднялись на третий этаж, где находилась приемная Ферриса. Здесь их остановил дворецкий, молодой человек с приятным лицом. Хорус внимательно посмотрел на него. Ему показалось, что этому юноше не чуждо ратное дело. На поясе у него висел длинный меч, и казалось, что он умеет с ним обращаться. Ростом он был почти с Хоруса, хотя не так широк в плечах. Темные кудрявые волосы обрамляли умное лицо с тонкими чертами. Встретил он посетителей улыбкой, хотя и немного усталый. «Добро пожаловать. Мы всегда рады нашим соседям из Орлуина. Меня зовут Шон Каррик». Холт с интересом взглянул на юношу из-под капюшона. Каррик — это королевская фамилия. Очевидно, перед ним стоял родственник Ферриса, что имело смысл. Короли часто назначают на ответственные должности представителей своего семейства, а это означает, что юноша приходится родственником и ему, Холту. «Хорос», — представился Хорос, протягивая руку, — рыцарь при дворе короля Орлуина, командир роты королевской стражи, защитник коронованной принцессы Кассандры». Шон Каррик взглянул на документы, в очередной раз предоставленные Холтом, и улыбнулся. «Я заметил», — и добавил, склонив голову в бок и рассматривая отличительные знаки на сюрко Хороса. «Но до меня также дошли слухи о воине рассвета». Казалось, в воздухе повис невысказанный вопрос. Вдобавок ко щиту Холт украсил рисунками восходящего солнца еще и сюрко Хороса, накидку поверх доспехов. «Да, меня называют и так», — сказал Хорус уклончиво, не вдаваясь в подробности. Шон кивнул, словно этот ответ его удовлетворил, и перевел взгляд на невысокого мужчину в возрасте, стоявшего позади воина. Что-то в нем показалось дворецкому знакомым, хотя он не мог наверняка сказать, что именно. Похоже, он где-то уже видел его. Но не успел Шон задать вопрос, как Хорус сказал, как бы между прочим. «Это мой помощник, Майкл». Молодой рыцарь вспомнил, что на этой неделе его и самого назвали Майклом. Ну что ж, имя довольно распространенное, внимание не привлекает. Шон кивнул, позабыв о своих сомнениях, и посмотрел на массивные двери. «В настоящее время у короля никого нет. Я проверю, может ли он вас принять». Он снова улыбнулся, словно извиняясь, и проскользнул через двери, захлопнувшиеся за ним. Через несколько минут он вернулся и жестом предложил им войти. «Король Феррис примет вас немедленно. Могу ли я попросить вас оставить здесь свое оружие?» Просьба имела смысл. Хорас с Холтом положили свое оружие на массивный стол. Хорас заметил, что хотя ножны из-под метательного ножа Холта были пусты, самого ножа нигде не было видно. Он поспешил отогнать от себя эти мысли. «Наверное, Холт знает, что делает». Вместе они прошли к тяжелым двойным дверям. Каррик провел их в следующее помещение. «Маловато для тронного зала», — подумал Хорас, хотя ему за всю жизнь довелось повидать только тронный зал Дункана. В Орлуине зал был вытянутым, с высоким потолком. Этот же был квадратной формы, со сторонами длиной не более 10 метров. У дальней стены, на водруженном на помост простом деревянном троне, восседал король Феррис. Каррик представил короля и гостей друг другу и отошел назад. Феррис осмотрел посланцев из Орлуина с любопытством, гадая, что привело их в его королевство и почему он не слышал о них раньше. Жестом он предложил им подойти ближе. Хорас шел первым, Холт держался в нескольких шагах позади него. Хорас с интересом изучал короля Кланмеля. Родство с Холтом было очевидно, хотя в их облике были заметны и отличия. Лицо у короля более полное, не с такими четко выраженными чертами, как у старого рейнджера. Феррис явно любил посидеть за столом, о чем говорило его рыхлое тело. Холт же был подтянутым и стройным, как молодой деревце. Кроме того, как и говорил Холт, у Ферриса были небольшая бородка и аккуратно подстриженные усы. Его зачесанные назад волосы удерживала узорчатая кожаная лента. Также сразу бросалось в глаза, что волосы и борода Ферриса были черные, как смоль, отчего он выглядел лет на 10 моложе своего брата, морщинистого, с сединой в бороде и на висках. Присмотревшись, Хорас решил, что волосы у короля крашеные. Уж слишком они гладкие и блестящие. Отличались у братьев и глаза. Уверенный взгляд Холта словно проникал насквозь, глаза же Ферриса бегали и то и дело перескакивали с одного на другое. Казалось, он ни на чем не мог задержать взгляд более нескольких секунд, как будто чего-то боялся. Дверь за орлуинцами с легким стуком захлопнулась. Это из зала вышел Каррик. Друзья остались наедине с королем Феррисом, хотя Хорас поклялся бы, что за стенами тронного зала прячется не менее 10 вооруженных стражников, подглядывающих в щели и следящих за тем, чтобы королю не угрожала никакая опасность. — Сэр Хорас, — произнес Феррис, указывая тем не менее на человека в капюшоне позади рыцаря, — неужели ваш сопровождающий не имеет ни малейшего представления о правилах приличия? Негоже представать перед королем с покрытой головой. При первых же звуках его голоса Хорас невольно вздрогнул. Настолько он походил на голос Холта. Пожалуй, он бы и не различил их с закрытыми глазами. Хорос обернулся и неуверенно посмотрел на Холта, но старый рейнджер уже откинул капюшон, открыв лицо. Король нахмурился. Что-то в этом грубом незнакомце показалось ему смутно знакомым. — Привет, братец, — тихо сказал Холт.